Буквально пара фраз, и еще секунду назад сбившиеся с пути и напуганные однокашники начали кипучую деятельность. Из рюкзаков были извлечены индикаторы в виде чувствительной к излучению бумаги и прочие простые, но рабочие инструменты. Наблюдая за этим, я подумал, какой урок нам только что преподали. Разумеется, туман был непрост. Излучаемый им фон действовал незаметно, сбивая концентрацию разума. Воздействие было совсем небольшим, но оно стало толчком. Дальше сыграла свою роль разобщенность в команде. Вместо совместной работы все начали ругаться. Каждый из присутствующих обладал достаточным уровнем интеллекта, чтобы решить задачу, но из-за сложившейся ситуации просто забыл, как надо думать. Это был бич как магов, так и людей в целом. Под давлением чрезвычайной ситуации люди не могут проявить и 20% своего интеллектуального потенциала. В итоге вместо того, чтобы принять довольно простое решение, множество людей ежегодно находит свою смерть. Вот и наша команда едва не завалилась, хотя наверняка более слабые, но согласованно работающие студенты легко справились с проблемой. Наконец мои горесокомандники соорудили совсем простенького вида артефакт в виде магического компаса. Стрелка с наклеенной на нее многочувствительной бумагой всегда показывала в сторону столба аномалии. «Ну вот, теперь мы не заблудимся», – пожал я плечами. «Осталось решить, куда идти. Подождите», – довольно резко произнесла Крис и посмотрела на меня. «Я отдаю свое лидерство Виктору». Но, начало было Фиделье. Что-то хотел сказать и Кир, но на этот раз староста была уверена в своем решении. «Виктор действительно достоин этого больше других, и теперь вы с этим не будете спорить», – заявила девчонка. «И вообще, я лидер, я так решила». На этом она замолчала. Несколько секунд стояла тишина. Похоже, Крис и Фиделье осознавали ее правоту, но не хотели так просто сдаваться. Наконец, аристократка первой сумела подобрать слова. «Понятное дело, что его учитель ему рассказал обо всех испытаниях», – взмахнула рукой она. «Поэтому нам будет выгодно признать его». Такая трактовка пришлась по вкусу и Киру. Даже с легким облегчением он согласился, что у меня есть временное преимущество, которым мы можем воспользоваться, так что можно. «Ну что ж, если вы приняли решение», – не стал отказываться и я. «Тогда мы продолжаем путь вперед, к аномалии». И на этот раз ни Кир, ни Фиделье уже не сказали ни слова против. Используя наскоро сделанный магический компас, мы начали двигаться ровно в сторону излучения аномалии. Туман, который никуда не делся, все еще оказывал нервирующее воздействие. А тишина, нарушаемая лишь хрустом сухой травы, прекрасно дополняла его. Мы прошли еще с четверть часа, как этот странный эффект прошел так же резко, как и наступил. Полминуты, и все рассеялось, а мы вновь можем видеть унылую местность вокруг. Ну и конечно же, нимб аномалии, который, кажется, стал ближе и больше. А еще впереди показалась новая полоса флажков, на этот раз красного цвета. «Бродить в желтой зоне с дурацким туманом не вижу смысла», — обвел я взглядом своих сокомандников. «Идем в красную». Кир и Фиделье промолчали. Кажется, они были не уверены, но сомневаться, показывая себя трусами, не смели. Крис же была более откровенна. «Ты уверен, Виктор?» – спросила она. «Все же мы тут и с этим туманом. Давай не будем рисковать, поищем что-нибудь в желтой зоне. Сколько мы уже по ней бродим, а так ничего и не нашли», – заметил я. «А почему?» «Потому что здесь до нас уже куча народу побывала. Если что-то где-то и осталось, то только там, куда почти никто не ходил. Но это опасно», — напомнила девушка. «Слушай, Крис», — я подбавил в голос успокоительных ноток, — «ты же не думаешь, что все опасности начинаются ровно за красной линией? Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась она. «Что линия условно», — пояснил я. «Никто не очерчивает опасность с точностью до миллиметра, иначе флажки не были бы понатыканы такой ровной линией. Зато по ту сторону от них не ходили толпой ни наши ребята, ни даже второкурсники. Шанс что-то найти гораздо выше. Предлагаешь пойти вдоль красной линии, но по ту сторону», тут же уловила мою мысль Фиделье. «Именно», кивнул я. Мои сокомандники переглянулись. Мысль была здравая и обещала относительно безопасное приключение, о котором потом приятно будет похвастаться одноклассникам. «Парням расскажу, обзавидуются», тут же уловил Крис. «И есть шанс найти что-то ценное», загорелись глаза и у Фиделье. «Но все-таки это неправильно», вздохнула Крис. Однако по ее виду было ясно, отбиваться от коллектива она не будет. «Тогда вперед», — скомандовал я и первым сделал шаг в запретную зону. Зона по ту сторону ничем не отличалась от предыдущей, что еще больше успокоило моих сокомандников. В отличие от них я был предельно собран. Почти сразу как мы преодолели барьер, ощутил на себе чужое внимание. Оно не воспринималось как угроза. Похоже, это был тот самый наблюдатель, о котором упоминал Винтерс. Мы прошли около часа вдоль линии. Все уже начали скучать, как я уловил нечто интересное. В первую очередь это проявилось как монотонный гул. Забравшись на небольшой, но удобный холм, мы огляделись. «Вон!» – воскликнул Кир. «Это артефакт, точно вам говорю». Он показал на крупный валун впереди. С одного бока камень был раскален аж до красна. Он и испускал то самое гудение. Находка вызвала всеобщий восторг. Однако после пережитого эпизода с туманом былой беззаботности у нашей команды уже не было. Никто вперед не рвался. Медленно мы подошли к валуну. При ближайшем рассмотрении оказалось, что с одной стороны здоровенного камня торчит алый кристалл размером с кулак. Он и излучал жар, от которого порода раскалилась до красна. Про себя я отметил, что это великолепная находка. Не легендарное сокровище, конечно, но для первокурсников потянет на ту самую премию, что обещал Винтерс. Судя по алчным взглядам, именно эта мысль уже грела душу всем присутствующим. «Ну и жар», — заметил Кир, — «нужно как-то достать его. Просто подойти и взять не получится». «Да что ты говоришь, гений», — фыркнула Фиделия. Несмотря на подколку, она сама выглядела довольной. Взгляд девушки не отрывался от артефакта. «У нас есть щуп», — несмело произнесла Крис. «Думаю, как раз для таких случаев он и подходит. Давайте им попробуем». «Кристалл крепко сидит в камне», — не согласилась Фиделия. «А этот мусор, что нам дали, сгорит с 2-3 попыток». Это было резонное замечание. Я и сам отметил еще на базе, что для студентов выделили откровенно дешевую экипировку. С другой стороны, давали то, что не жалко, ведь молодые лоботрясы половину растеряют или переломают. На этом все замолчали, не зная, что делать. Никто здесь не имел опыта в промысловой деятельности, да и уроков по этому ремеслу еще не было. Если сфокусировать кинетические удары, можно выбить кристалл, сжалился я, понимая, что едва ли они найдут выход. А уж потом щупом уберем его в контейнер. Способ был довольно варварский, но при должной сноровке действенный. Но на лицах сокомандников я увидел неуверенность. Все-таки неверное применение плетения могло уничтожить очень дорогой материал. «Я сам сделаю», — добавил я, — «отойдите в стороны». Дело на самом деле было плевым. Сперва я ударил по камню в стороне от артефакта, чтобы пристреляться. В воздух взметнулась каменная крошка. «Ты что делаешь, Мазила?» — тут же закричал Кир, да и остальные вскинулись, когда я, по их мнению, промазал. «Вообще в молоко бьешь? Как ты собрался его выбивать, если так сильно ошибаешься?» «Я просто крепость камня проверяю, не мешай», — спокойно ответил я, оценивая глубину получившейся ямки. «Чё?» — не понял Кир. «Силу соизмеряет», — пояснила ему Фиделия. «Нормальные люди, знаешь ли, обычно пробуют силу на том, что не жалко, а не на ценных артефактах». Кир фыркнул, но заткнулся. «Я же нацелился уже на сам артефакт». С хлопком во все стороны снова полетела каменная крошка. Тут же все полезли вперед, чтобы посмотреть, не повредил ли я добычу. А неплохо, вынужден был признать Кир. С одной стороны камень вроде как отошел. Теперь надо. Без сопливых разберусь, перебил его я и повернулся к Киру. А ты вообще наблюдай за округой. И вы ему помогите, а то стоим тут, расслабились. Кир засопел, но приказ обсуждать не стал, отвернувшись в сторону. Фиделия и Крис также отвернулись. А я вновь ушел в работу. Второе применение кинетики углубило борозду, потихоньку выбивая кристаллы из камня. Удар за ударом я продолжал кропотливую и осторожную работу, забыв о времени. Остальные наблюдали. Прошло полчаса, и я уже был готов закончить, как произошло нечто неожиданное. Мое распоряжение, которое было отдано скорее, чтобы мне не мешали, дало свои плоды. «Эй!» — воскликнул Кир. «Вижу людей». «Верно», — заметила Фиделия. «У нас, похоже, гости». Посмотрев в ту сторону, куда показывал парень, я увидел, как к нам приближаются 4 силуэта. Как и мы, они были одеты в полевую форму учеников. Стало ясно, что к нам движется одна из команд. Это второкурсники, насторожился Кир. Похоже, не только нам пришла в голову мысль побродить за кордоном. Как бы чего ни вышло, а что может быть? Удивленно спросила Крис. Вот дурында наивная, фыркнула Фиделия. Останешься без артефакта, вот что может быть. Но как, Крис вскинулась. «Это же наши старшекурсники. Они и помочь могут». Тем временем четверка помощников приблизилась достаточно, чтобы можно было рассмотреть их. Состав был таким же, как и у нас, два парня и две девушки. «Эй, мелкие!» Послышался крик высокого тощего парня, видимо, капитана. «Вы чего здесь нашли?» Его тон мне не понравился. Глава 16. «Крис, я повернулся к нашей старости. На базе что-то говорили о поведении при встрече с другими студентами. Крис не пропускала мимо ушей ни одного слова от учителя, а потому она точно знала, если бы на этот счет что-то сказали». «Нет», — ответила девушка. «Это означало, что варианты разрешения разногласий полностью ложатся на наши плечи». В который раз я мысленно поблагодарил Винтерса. На первый взгляд совсем простая прогулка в очередной раз обернулась неожиданными сложностями. Тем временем группа второкурсников подошла ближе, оставив дистанцию в 5 метров. Атмосфера как-то похолодела. Даже Крис поняла, что дружеского разговора не будет. «Мы вас зовем, чего молчите?» — произнес высокий худющий парень и кивнул на камень. «Чего это у вас?» Мы невольно встали плечом к плечу, загораживая находку от жадных взглядов второкурсников. Как я уже отметил, подобный кристалл был довольно ценной штукой и большой удачей. Неудивительно, что глаза у ребят загорелись алчностью. «Это наши», — произнес я. «Спасибо за беспокойство, но мы тут справимся сами». Старшекурсники переглянулись, ведя безмолвный диалог. У обоих парней в глазах горело недвусмысленное желание присвоить чужое. Девушки были менее уверены. «Да вы только артефакт похерите, пока колупаться будете», — произнес заводила. «Вообще ни с чем останетесь». Я понял, что он, похоже, заметил мою работу по вызволению вросшего в валун кристалла. «В общем, смотри», — лидер чуть шагнул вперед и, потянувшись к рюкзаку, достал контейнер. «Мы вам даем эту штуку». Сняв крышку, он показал нам кусок зеленой субстанции. Та была скользкой на вид и едва заметно светилась зеленым. «Это, конечно, не так ценно», — произнес, будто оправдываясь, он. «Но зато вы хоть с чем-то останетесь. А мы, как более опытные, возьмем на себя добычу вашей находки». «Да», — кивнул второй, стоявший рядом. «А то вы сами только все запорите». Предложение было так себе. Даже на беглый взгляд предложенное нам сокровище не стоило и десятой части от нашего кристалла. «Уверяю вас, ребята, я справлюсь», — пожал плечами я, еще испытывая ветхую надежду разойтись миром. «И если у вас на этом все, то мы вас не задерживаем». Непрозрачный намек, что пора бы гостям валить, заставил их поморщиться. Старшаки вновь запереглядывались. На лицах двоих из них сквозила неуверенность. Все же не могли они просто взять и напасть. Я понял, что сейчас был переломный момент, и если чуть надавить, вполне можно разойтись. «Слушайте, я не люблю пользоваться привилегиями, но вы и сами знаете, что меня усиленно опекают», — произнес я. «Ну, нужны вам эти неприятности, если вы полезете на двойку, за которого трясется Коннорс». Мои слова попали в точку, усиливая их неуверенность. Несмотря ни на что, все здесь понимали, что перейти на грубую силу – это нечто недозволенное. Фактически, банальный грабеж. Так не поступают со своими. Прошло еще несколько тягуче-медленных секунд. «Он прав, с этим двойкой лучше не связываться», — наконец произнес второй парень. «Да и аристократка это, золотые дети. Может, ну его, Джоэл?» Судя по лицу заводилы, тот, похоже, и сам уже понял, что лучше не лезть. Я выдохнул, ситуация все же разрешилась. Но все изменилось в один миг. «Вот-вот», — удовлетворенно произнесла Фиделия. «Знаете свое место. Заткнись», — быстро бросил я ей, но было уже поздно. Одна фраза подействовала, словно спичка на пороховом складе. Успокоившиеся было второкурсники тут же вскинулись. «Что ты сказала?» — прошипел заводила. «Значит, мы тут второй сорт для вас, да, золотые детки?» В один миг все накалилось до предела. Оценивая лица второкурсников, я понял, что дело плохо. Ненависть из-за неравенства пропитывала местное общество. Фиделия наступила на самую больную мозоль. Внезапно голос подала рыжая девушка. «Вы зашли на красную зону и не имеете права здесь находиться», — произнесла она. «Уходите. Мы как старшекурсники проследим за этим», — тут же подхватил идею заводила. «И если надо, силой отправим вас в желтую зону для вашей безопасности, конечно же». Последняя фраза вызвала у второкурсников череду злых смешков. Эмоции, вызванные меткой фразой аристократки, уже возобладали. А теперь рыжая нашла и нормативную базу, развязывающую им руки. А значит, все было решено. В Всем было ясно, что это лишь повод отжать у нас артефакт. Разумеется, им было ясно, что мы это осознаем. Поэтому они даже не пытались стереть выражение наглости с лиц. Я понял, что им осталось лишь еще немного накрутить себя, чтобы перейти к активным действиям. Учитывая, что мы отучились полгода, а они полтора, шансы у нас не очень, заметил я про себя. Ситуация откровенно была против нас, но от одной мысли отдать артефакт, который я уже считал своим, в голове вспыхнула ярость. Я что, отдам то, из-за чего рисковал, то, что мое? Да я скорее уничтожу это, чтобы не досталось никому. Неожиданная вспышка затмила разум, но она же и помогла найти верное решение. Больше думать я времени не имел. Наши оппоненты скоро перейдут к действиям, а инициатива и первый ход сейчас были единственным, что могло помочь взять верх. Хорошо, хорошо, я поднял руки ладонями вверх, в знак сдачи. Вы правы, мы загуляли. Я повернулся к своим, делая вид, что отдаю приказ. Отходим, произнес я. Да как так, яростно воскликнул Кир и посмотрел на Фиделию. Это тварь. Но под моим взглядом он замолчал. Мы медленно начали отходить от камня. Стоило второкурсникам увидеть алый кристалл, как их глаза загорелись жадностью. Они расслабились, уже явно предвкушая ценную добычу. «Эх вы, детишки», — подумал я, — «рано вам еще так наглеть». Отступая по моему приказу, все зашли за валун. В последний момент я сделал то, к чему готовился все это время. Выставив руку, я тут же ударил сырой энергией прямо в центр алого кристалла. «Чего ты?» — вскинулся было лидер второкурсников, но поздно. Артефакт мгновенно вспыхнул яростно белым сиянием. Понимая, что будет дальше, я спрятался за валун. Звук громкого хлопка эхом разлетелся по округе. Вместе с ним сдетонировавший артефакт выбросил сильнейшую термическую волну. Так как мы успели зайти за валун, нас лишь обдало жаром из-за раскалившегося камня. Основная же часть удара ушла вперед, на разинувших рты от неожиданности второкурсников. «А-а-а!» До нас донеслись их крики. Выглянув, я оценил обстановку. От артефакта до старшекурсников было чуть меньше 10 метров. Основной жар рассеялся. До магов же дошла лишь слабая волна. Но даже этого им хватило. Закрыв ладонями лица, они катались по земле, в дымящейся одежде. Сухая трава вокруг тлела и чадила. К моему удивлению, выведенные из строя оказались не все. Та самая рыжая девчонка то ли оказалась вне зоны удара, то ли заранее предвидела ситуацию и закрылась щитом. Сейчас она вскинулась, явно готовясь вступить в схватку. Позволять ей это я, конечно, не собирался. В воздухе была в изобилии разлита энергия от сдетонировавшего артефакта, смешанная с моей собственной. Используя ее и свою энергию, я направил все это потоком на рыжую. Мой расчет оправдался, и даже не понадобилось серьезно напрягать источник. В ответ на мои действия девушку окутал мерцающий полупрозрачный алый щит. Однако уж слишком много энергии было разлито вокруг. Щит замерцал, давая понять, что не выдержит долго. Оппонентка все же смогла контратаковать. Когда я увидел ее жест рукой в мою сторону, то вновь спрятался за валун. От удара тот раскололся, брызнув во все стороны осколками камней. На этом последние секунды защиты магички закончились. «Я сдаюсь», — закричала она. «Хватит, пожалуйста, остановись. Отбеги в сторону из эпицентра», — крикнул я. «Я не буду атаковать, если ты не начнешь». Уже в задымившейся одежде, девушка торопливо отбежала в сторону, где и упала на землю, стремясь сбить пламя. К этому времени трава вокруг уже полыхала, грозя устроить пожар. Благо на этом схватка закончилась, хоть и неожиданно для всех. «Вы что, малолетние идиоты, делаете?» – послышался крик со стороны. Повернувшись, я увидел мужчину в форме армейского мага. Тот бежал к нам, и его лицо исказилось в дикой ярости. «Вы что творите, молокососы?» – закричал он на меня. «Еще вчера был вдох, а теперь устроили такой шум. Эй, парень, ты хоть понимаешь, чем это грозит?» Еще не понимая, а чем он, я посмотрел на своих однокурсников, но и те недоумевали. Наконец, лицо Фиделии побледнело. Кажется, до нее дошло. «Сильные возмущения фона после вдоха могут привлечь монстров», — произнесла она. «Кажется, я слышала что-то такое». «Слышала она», — ругнулся маг и повернулся к рыжей. «Помоги своим олухам». Растерявшаяся девушка только-только успела встать. Судорожно кивнув, она принялась помогать своим снимать еще тлеющую одежду. Маг же в это время торопливо подошел к расколотому валуну и остановился. По пути мужчина взмахом руки затушил горящую траву. Предотвратив пожар, Он замер на месте эпицентра взрыва. Не сразу, но я понял, что он создает плетение. Не стал терять времени и я. Если уж натворил что-то, то надо хотя бы собрать плоды. Эй, вы! Я обвел свою команду взглядом. Доставайте быстрее контейнеры, собирайте осколки. Кажется, такое обилие событий заставило их всех застыть. Только мой окрик вывел их из этого состояния, принуждая к действию. Открыв контейнеры, они подбежали к валуну. На выгоревшей до черна поляне тут и там, словно звезды, мерцали осколки кристалла. Про себя я посетовал, что из-за разбитого состояния и потери части энергии он здорово потерял в цене. Но уж лучше так, вместе мы начали собирать добычу. Если я правильно понял слова мага, то это также было полезно, чтобы снизить магический фон от произошедшего. Мои мысли подтвердились. Понаблюдав за действиями мага, я понял, что он создает вокруг нас что-то вроде маскировочного купола. «Дрянь!» — отвлек меня голос Кира. «Это из-за тебя все так вышло». В торопях собирая осколки, он злобно ощерился на Фиделию. Та в ответ сделала невинное выражение лица. Я и сам ощутил, как приливает ярость из-за ее поступка, забывшегося в общем переполохе. «Нет, эта стерва нарочно сказала так», — покачал я головой. «Вот только зачем?» Я не раз замечал, что Фиделия понимает тонкости человеческих взаимоотношений куда лучше меня. Вероятно, сказывалось образование, которое она успела получить дома, да и сама она дурой не была. Значит, ее фразу нельзя было списать на случайное проявление высокомерия. «Ты подставила всех нас, Фиделия», — произнес я. «Сейчас нет времени, но потом ты за это ответишь». «Ты поняла, что поняла?» — сверкнула глазами аристократка и взмахнула рукой, показывая на дымящуюся поляну. «Это ты все натворил, а не я. Я вообще была за то, чтобы отдать камень». Услышав ее ответ, я ощутил, как ярость только усилилась. Неужели она намеренно устроила всю эту ситуацию? «Сейчас не время», — сказал я себе. Я наконец собрал самые крупные осколки, доверив мелочь остальным, и оценил обстановку. Маг создал заготовку маскирующего купола и сейчас медленно растягивал его, чтобы накрыть все места, где произошла схватка. Само плетение было довольно сложным, выдавая в авторе рукастого специалиста. Правда, ощущалось, что он всего лишь слабосилок ниже Эднерки, из-за чего расширение области покрытия ему давалось с большим трудом. Мужчина был предельно сконцентрирован, а его лицо покрыли бисерины пота. В это время рыжая помогла своим напарникам, потушив их одежду. Открытые участки кожи, попавшие под вспышку, получили серьезные ожоги. Сейчас неудачники сидели на земле и оказывали себе помощь, постановая от боли. Хныкал только один, как ни странно, тот самый заводила. Рыжая в это время обихаживала свою подругу. Мои напарники наконец собрали кристаллы в контейнеры. Как раз к этому моменту маг создал купол, накрывший эпицентр взрыва. «Эй!» — повернулся к нам он. «Кто умеет переливать энергию в чужое плетение?» «Я!» — тут же вскинулась рыжая. «Мы уже проходили, и у меня получалось». Понимая, что ситуация действительно серьезная, я также не стал сидеть сложа руки. «Тоже умею», — кивнул я и добавил. «Меня наставник научил». Такое объяснение сошло, да и маг слишком торопился, чтобы задуматься, может ли первокурсник владеть такой техникой. «Подойдите сюда», — произнес он. «Сейчас покажу, что делать». Он быстро объяснил, куда подавать энергию. Это было действительно несложно. Маг почти сразу перехватил поток и уже сам использовал его, чтобы расширить плетение. От нас требовался только минимум – давать энергию в стабильно слабом темпе без перепадов. Прошло еще с минуту времени, как маскировочный купол накрыл всю поляну. Оценив его между делом, я понял, что тот давал только энергетическую маскировку, но зато мог держаться сам без постоянного внимания адепта. «Фу, вот и все», — с облегчением вздохнул мужчина и наконец обратил на нас внимание. «Ну и натворили же вы делов, маленькие идиоты». Я осмотрел незнакомца. Судя по форме, тот был армейским магом. Нетрудно было догадаться, что это именно его отправили наблюдать за нами. Даже несмотря на низкий магический потенциал, тот казался серьезным специалистом. «Прости, учитель», — мысленно посетовал я. «Без помощи няньки мы не справились». Переведя дух, он подошел к обожженным студентам. Те охали и стонали, но между делом успевали бросать на меня озлобленные взгляды. «Жить будете?» После короткого осмотра произнес он и, порывшись в сумке, бросил им что-то. «Намажьте ожоги», — поможет. Он еще раз пренебрежительно осмотрел нас. Его взгляд остановился на мне. Твой наставник научил тебя всяких штучкам, бросил он. Вот только не дал мозгов, чтобы понимать, где эти штучки можно использовать, а где нет. Впрочем, а чем я? Винтерс и сам всегда был таким же. Он взмахнул рукой, давая понять, что думает об умственных способностях моего наставника, а затем тяжело вздохнул. Ладно, слушайте сюда. Меня зовут Вали, и сейчас я вам расскажу то, что вы должны были знать. Итак, он поднял голову. После вдоха аномалия особенно чувствительна. Копыто, в котором мы находимся, довольно безопасно и, если бы вы просто надавали друг другу магических оплеух, все было бы нормально. Он сделал паузу, давая нам осознать. Но кто же знал, что среди вас есть умник, который умеет намного больше, чем ему следует в этом возрасте? Он посмотрел на меня. Взрыв дал очень сильное эхо. А в чем опасность? Спросил я. Что нам грозит? Если эхо дойдет до кого не надо, маг испытующий посмотрел на меня, то вылезти оттуда может все, что угодно. И оно точно захочет отужинать нами. Несмотря на полную сарказма речь, он довольно доходчиво объяснил, в чем дело. Если есть какие-то правила, то почему нам ничего не объяснили? Законно возмутился я. Потому что никому и в голову не могло прийти взрывать такие мощные артефакты. Вскинулся мужчина, но также резко успокоился. Да и организовали в этот раз все через одно место из-за этой спешки. Все молча обдумывали сказанное. Монстров здесь никто не видел и масштаб проблемы не понимал. Однако, судя по эмоциональности сказанного, нам явно будет тяжко. Ладно, теперь все понятно. Сейчас сидим под куполом и ждем, добавил маг. Если в ближайшее время никто не появится, значит, можно будет спокойно уходить. Между нами повисла тишина. Замолчавший маг подошел к валуну и начал изучать его для каких-то своих целей. Наши же две группы разошлись по разным сторонам. Пришедшие в себя второкурсники уже не охали и не стонали. Видимо, мазь хорошо работала. Зато теперь они злобно на нас поглядывали. Я вновь вернулся к вопросу о Фидели. И, похоже, не я один. Я предлагаю выгнать эту дрянь из команды, произнес Кир, кивнув на аристократку. Она подставила нас. Он смотрел то на меня, то на Фиделию, но та молчала и выглядела индифферентно. «Ну что ты молчишь?» – ощерился Кир. «Из-за тебя просрали артефакт. Одни осколки остались». Он подошел ближе к девушке, демонстративно разминая пальцы. «Выгонять сейчас мы ее не будем», – произнес я. «Пока не окажемся в безопасном месте, никаких разборок. Изначально я сам хотел проучить девчонку, но чуть охладев и оценив опасность ситуации, понял, что это недопустимо». «Да что будет?» – начал было Кир, но осекся. По пустырю, где мы находились, разнеслось эхо странного звука. Я впервые слышал такое, но ощутил мурашки по коже. Глава 17. Звук донесся лишь слабыми отголосками эха, но даже этого хватило, чтобы произвести на нас впечатление. Заунывный и тягучий, он вызвал какое-то смятение и подсознательную тревогу. Че-че, что это было? Мурашки по коже, послышались возгласы со стороны второкурсников. Не миновала тревога и моих сокомандников. Фиделия напряженно заозиралась, Крис сжалась, словно воробышек, а Кир замер, подобно натянутой струне. Все ощутили недоброе. Стоило посмотреть на мага, как стало понятно, что предчувствия не лгут. Мужчина побледнел, а его лицо выразило напряжение. Я ожидал, что он вскочит и даст распоряжение бежать, но ошибся. Медленно выдохнув, Вали встал почти спокойно. «Как видите, отсидеться не вышло», — спокойно произнес он. «Сейчас подготовим оборону. Выход у нас только один — разобраться с этой тварью своими силами». Однако в этом, похоже, с ним были не все согласны. «Но база совсем рядом», — закричала вторая девушка из группы старшекурсников. Рев был слышен далеко. «Мы еще успеем». В этот момент нас достигла вторая волна воя. И если первая была совсем отдаленной, это звучало громче и настойчивее. Казалось, источник этого отвратительного звука был не дальше, чем в паре километров. Теперь, будучи куда ближе, этот звук налился угрожающими и голодными нотками. Пробрало всех. Даже я ощутил озноб и страх при мысли о встрече с его хозяином. «Спокойно», — сказал себе я, — «это просто воздействие». Но самовнушения оказалось недостаточно. Воздействие буквально пронизывало сущность, поднимая из глубины души панику. «Почему он так близко?» — не выдержала Фиделия, которую звук нервировал особенно сильно. «Что это за тварь?» Никто не смог сохранить спокойствие. «Как видите, и правда близко», — произнес Вали. «Монстры умеют перемещаться особым способом в окрестностях аномалии. Проблема была в том, что связь в окрестностях отсутствовала. Более того, казалось, что здесь и пространство было искажено, из-за чего целенаправленный поиск группы был затруднен. Иными словами, мы могли помочь себе только сами. Ну, что ж, раз бежать нет смысла, давайте примем бой», — сказал я. «Надо же, боевой какой», — огрызнулся маг. «Надеюсь, ты сохранишь это желание, когда увидишь тварь вживую». Кажется, маг до сих пор испытывал некоторое раздражение в мой адрес из-за того, что я инициировал проблему. Мне же на его отношение было плевать. Сейчас он был тем, кто мог помочь нам выжить, вот, что было самым главным. Благо, и сам маг время попусту терять не стал. Справившись с собой, он достал из-под сумка какие-то артефакты в виде стержней. Их он воткнул в землю на относительно ровной площадке, образовав квадрат со стороной метров в 5. «Слушайте сюда», — произнес он, окинув взглядом напуганных учеников, молча наблюдавших за этим. «Наш единственный шанс — заманить тварь в ловушку, которую я сейчас создам». Он показал рукой на огороженную артефактами ровную площадку. «Это даст нам час с лишним времени», — добавил он. «Если выйдем за пределы тумана, монстр прекратит преследование». Простой и понятный план чуть унял панику. Учитывая, что мы находимся рядом с самой простой аномалией, тварь не должна быть непобедимой, поделился я своими мыслями. «Так что давайте поможем господину армейскому магу, как он скажет». Этими словами я также постарался добавить уверенности ребятам. Учитывая, что второкурсники в этом плане мало чем отличались от нас, это было не лишним. «В общем, так», — сказал маг, — «нужно по одному человеку на каждый артефакт, чтобы подавать энергию, а то сам я буду слишком долго активировать ловушку». Я понял, что маг имел в виду свой низкий уровень. «Да уж, с Винтерсом было куда удобнее», — невольно посетовал я, однако выбирать не приходилось. «Значит, четверо будут помогать мне делать ловушку», — произнес маг, — «а остальные задержат охотника, если надо будет». Его последняя фраза буквально вызвала столбняк в воодушевившихся было учениках. Все переглянулись, будто выбирая тех счастливчиков, которые примут на себя эту самоубийственную роль. «Из-за этих уродов все случилось», — закричала брюнетка. «Пусть они и отвлекают». Ее тут же поддержали остальные второкурсники. «Мои же сокомандники», наоборот, закричали против. «Тихо», — рявкнул маг. «Я присоединюсь к защитникам, когда активирую создание ловушки, так что вы можете выжить. А он умеет поддерживать дух отряда», — саркастично подумал я. «Похоже, поэтому и работает в одиночку». Рисковать собой никто не хотел, поэтому спор мог длиться еще долго. А мы были в ситуации, когда времени не было. «Наша команда будет защищать», — произнес я. «Тем более, второкурсники ранены, им будет легче заряжать артефакты без лишнего движения». Мои напарники вскинулись было, явно не согласные, но затихли под моим взглядом. На самом деле, решение не было таким уж героическим. Просто я подумал, что лучше иметь возможность двигаться и быстро реагировать на ситуацию, чем заряжать артефакты, будучи привязанными к ним. Тем временем дело продвигалось. Второкурсники замерли каждый над своим артефактом и после коротких объяснений начали подавать в них энергию. Артефакты тут же налились тусклым серым свечением. Вставший в центре маг взмахнул руками. Четыре артефакта протянули друг к другу лучи, образуя квадрат. Все пространство в ловушке начало затягивать светлая энергия. Мы вчетвером наблюдали за этим, ожидая, когда маг освободится и объяснит, что делать. Секунда проходила за секундой, и вскоре наш враг показал, что тоже не терял времени. Заунывный вой разлетелся по округе, казалось, накрыв нас со всех сторон. Он будто прошелся вибрацией по костям, вызвав неприятные ощущения. Я почувствовал, как у меня натуральным образом стынет кровь в жилах и начинают стучать зубы. Судя по испуганным взглядам, остальных посетили те же ощущения. «А ну, держите плетение», — закричал маг на второкурсников. «Уроните, и заново придется делать». Ловушка болезненно замерцала, но все же восстановилось. «Это что за тварь такая?» — заплетающимся языком произнес Кир. «От звука у меня аж кости ноют». В словах парня ощущался хоть и не дикий, но сильный страх. Осмотрев остальных, я заметил, что вой вновь ударил по духу. Стало ясно, что это часть умений монстра. «Эта тварь специально запугивает нас», — произнес я. «Ей это не понадобилось бы, если бы она действительно была непобедима». Пока все это происходило, я не заметил, как небо начало темнеть. В сумеречном освещении мерцание ловушки осветило нас всех бледным, мертвенным светом. Это лишь добавило ситуации зловещих ноток. В это время замерший в центре маг встрепенулся. Осмотрев получившееся плетение, он удовлетворенно кивнул. «Дальше просто подавайте энергию в артефакты», — бросил он второкурсникам и, наконец, обратил внимание на нас. «Теперь вы». Он подошел к нам и осмотрелся. Сумерки медленно наливались тьмой, грозя уже в скором времени перейти в абсолютную темень зимнего вечера, и только в стороне аномалии слегка подсвечивался ее нимб, поднимающийся к небу. «Слушайте меня», — продолжил Вали. «Наша задача — встретить и загнать монстра в получившуюся ловушку». Он показал рукой на квадрат, продолжающий наливаться бледным свечением. «И как мы будем это делать?» — задал я резонный вопрос. «Каком кверху?» — вновь не удержался от колкости маг. Я хотел было его упрекнуть, но не стал. В бледном свечении ловушки я заметил тень страха на лице Вали. Тот также боялся и, похоже, через язвительность пытался справиться с этим. «Ладно, сейчас поясню», — кивнул он. «Охотник, тварь громкая, о его приближении мы узнаем по звуку. Это для начала». Говоря это, он внимательно оглядывал нас, явно оценивая, кто в каком состоянии. Сам я хоть и испытывал страх, но умирать здесь не собирался. Кир также был бледен, но детство в трущобах и опасные ситуации закалили его характер достаточно. Фиделия была тише обычного, прекратив вставлять везде колкости. В остальном она, кажется, контролировала себя, но сможет ли она действовать, когда дойдет до дела, вопрос хороший. И наконец Крис. Девчонка была откровенно напугана, и за то, что она сможет действовать, я не поставил бы ни медика. Похоже, к таким же выводам пришел и Вали. «Так, ты сейчас начинаешь запускать светляков вверх», повернулся он к старости, «и делаешь это без остановки, даже когда начнется заварушка». «Да-да», Крис закивала, «сделаю». Кажется, она думала, что ее заставит выступить лицом к лицу с монстром, и сейчас испытала облегчение. Тут же она приступила к делу. Первый светляк взлетел вверх на десяток метров, залив пространство вокруг бледным холодным светом. Тут же за ним взлетел и второй. Тьма вокруг отступила на десяток метров в разные стороны, но вместе с тем налилась чернотой, став будто физической стеной. Где-то там находился монстр из аномалии. «Как монстр приблизится, вы все поймете по звуку», — добавил маг. «Дальше я привлеку его внимание. Вы же просто постоянно бейте всем, чем сможете, и посильнее». Тактика показалась странной не только мне, но и остальным. Благо, маг тут же пояснил этот момент. «Охотник полагается на магическое чутье, а зрение у него слабое», — бросил он. «И если вы будете загружать его чувства, мне будет легче». В этот момент по округе пролетело низкое рычание. Оно будто состояло из нескольких голосов разных тональностей, создавая вместе вибрирующий звук. Почти сразу же появился и монстр. Вали был прав, тот совсем не скрывался. Сперва мы увидели сияние вдалеке, напоминающее световое пятно. На мгновение я даже подумал, что эта подмога подает сигнал. В следующий момент пятно рывком приблизилось, и стали видны его хищные черты. «Ау!» — вскрикнул Кир. «Это что это?» Монстр излучал холодное сияние. В кромешной темноте казалось, что он был окружен призрачным нимбом, и выглядело это действительно удивительно. Я внимательно осмотрел нашего врага. Тот походил на волка с сияющей белой шерстью, но размером он был с упитанного медведя. Самым странным было то, как он передвигался. Охотник, кажется, был на расстоянии полукилометра от нас. Вдруг его силуэт исказился и будто перетек в другое место. И таким образом он за раз преодолел сотню метров. В остальном я не знал, что из себя представляет монстр, чем он опасен и как с ним бороться. До твари было еще слишком далеко, чтобы я ощутил что-то магическим чутьем. А когда она будет близко, анализировать будет уже поздно. «Я возьму его на себя», — закричал Вали. «Только после того, как он атакует меня, вы начнете». Он взмахнул руками, и мы послушно разбежались в разные стороны. В это время подпитывающие ловушку второкурсники заволновались. Помимо ожогов, они выглядели вымотанными. «Еще немного», — повернулся к ним Вали. «Я продержу его, не беспокойтесь». Он окутался слабеньким кинетическим щитом. После этого подождал еще пару секунд и тут же атаковал. Это был выстрел лучом, мазнувший по приближавшемуся монстру. Я ощутил, что атака была совсем слабой. Едва ли маг собирался нанести какой-то ущерб. Он лишь хотел привлечь внимание монстра к себе, и у него это вышло. Рычание разлетелось по округе. Теперь его переполняло недовольство и обещание скорой смерти для наглеца. И вновь монстр ускорился, превращаясь в светящийся силуэт. «Отбегайте!» — успел лишь крикнуть Вали. Уже изрядно уставшие второкурсники тут же рванули в стороны. Сияющая ловушка же мерцала, давая понять, что готова поймать монстра. Вот только тот совсем не спешил в западню. Сияющим силуэтом он рванул к Валию, желая пролить человеческую кровь. Я уже подумал, что у него получится, но в последний момент Макс реагировал. Ускорившись, он рванул в сторону, уходя от удара лапой в последний момент. Между делом я понял, что он весьма недурно для своего уровня работает с усилением тела. «Атакуйте все!» — закричал Вали. «Бейте!» И мы ударили. Вспыхнуло мое пламя, со стороны Кира послышались хлопки кинетики. Фиделия была с другой стороны, и что она применяет, я не видел. В первый момент я даже подумал, что Вали нас обманул и таким образом хотел лишь перевести внимание врага на нас. Однако уже через секунду светящийся монстр завертелся волчком. Плетения, прилетающие с разных сторон, вообще не наносили ему вреда, но маг был прав. Они сбивали чудовище с толку. Волк то и дело порывался ударить по кому-нибудь из нас, но все новые плетения отвлекали его. Однако долго это не могло продолжаться. Объятый яростью зверь рванул в сторону Кира. И вновь Вали показал себя с лучшей стороны. Ускорившись, он в последний момент перехватил внимание монстра на себя. Волк рванул за ним, но Вали подставил его под мое огненное плетение, из-за чего внимание монстра было сбито. Все происходящее начало напоминать смертельную корриду. Волк стоял в центре, а Вали, словно умелый тореадор, водил его за нос. Моральный дух учеников возрос. Из-за наших спин начали прилетать слабенькие плетения от второкурсников. Те смогли перевести дух и тоже включились в работу. Однако на самом деле все было не так просто. Я ощущал, что Вали работает на износ, буквально выжигая себя и перегружая тело. И неудивительно, то ускорение, что он показывал, было запредельно для его уровня. Невольно я зауважал мага. Мои опасения очень скоро воплотились в реальность. Уходя в очередной раз от атаки, Вали наконец не справился. Удар прошел по кинетическому щиту, пробил его и зацепил таки спину мужчины. «А!» — вскрикнул маг. На моих глазах лунно-белые когти монстра покраснели, будто впитывая кровь. Я ощутил, как все усиливающие плетения Вали мгновенно слетели. Более того, его магический фон поблек. Одной единственной атакой монстр, кажется, пожрал его магию. Эррррррррр. По округе разлетелось рычание почувствовавшего кровь хищника. И все же маг успел даже эту ситуацию обратить в успех. Монстр уже не собирался сдаваться и рванул вперед. Именно в этот момент Валей влетел в ловушку. Вслед за ним там оказался и охотник. Стоило этому произойти, как вверх взлетели те самые стержни, вбитые в землю и заряженные второкурсниками. Вспыхнув, они создали клетку из сияющих прутьев. «Бегите!» — еще успел крикнуть Вали. «А вы?» — тоненько закричала Крис. Я подхватил старосту и толкнул ее, не давая смотреть в сторону монстра. «Бежим!» — закричал я всем. «У нас есть час!» Краем глаза я увидел, как монстр нанес фатальный удар, добивая мага. И словно забыв, где находится, тут же устроил пиршество. Я постарался отстраниться от происходящего, и какая-то холодная часть рассудка заметила, что монстр потратит еще дополнительное время на людоедство. А значит, смерть Валия выиграла нам дополнительное время. «Бежим!» «Что было мочи!» — закричал я, выдергивая из ступора тех, кто случайно узрел эту жуткую картину. «Не дайте его жертве быть напрасной!» И все мы рванули в противоположную от светящегося в небе столба сторону. Обладая хорошими физическими характеристиками, я тут же вырвался вперед, но заставил себя остановиться. Я нес ответственность как минимум за свою группу. Мимо меня пробежали второкурсники, Кира и Фиделия. Последней двигалась Крис, которая не отличалась силой и скоростью, к тому же явно была растеряна и дезориентирована. «Быстрее, Крис!» — крикнул я ей. «Я буду позади, так что не бойся и не оборачивайся, просто беги!» Девочка пискнула что-то в ответ. Краем глаза я заметил, что мы миновали красные флажки, выходя в желтую зону. Прошло еще несколько минут, и мы влетели в знакомый туман. Оставалось лишь преодолеть этот барьер и, по словам погибшего Валия, монстр не будет преследовать нас дальше. В туманном кошмаре мы двигались вперед, к спасению. Глава 18. Ситуация словно воплотилась из худшего детского сна. Нас окружил густой туман, скрывавший в своих недрах немыслимую угрозу. Влажный воздух холодил кожу, оставляя на ней липкую испарину. Вокруг была абсолютная, мертвая тишина, нарушаемая лишь хрипом дыхания напуганных подростков. Впереди двигались силуэты второкурсников. Сначала второкурсники оторвались вперед, но поражение энергии и ожоги дали о себе знать. Молодые маги быстро теряли силу и уже поравнялись с отставшими первокурсниками. Но все они двигались все равно быстрее, чем Крис. «Надеюсь, Вали дал нам достаточно времени», — напряженно подумал я. «Иначе что делать, я понятия не имею». По крайней мере одно было хорошо. Второкурсники имели при себе сносный артефакт навигации и двигались точно к базе. Это поднимало шансы найти помощь. «Нужно только миновать чертов туман», — добавил я, глядя в спину тяжело дышащий Крис. В голове возникли мысли, что я совершенно никому ничего не должен. «Можно ускориться и обогнать всех. Это многократно повысит мои шансы». Но эти умные идеи я подавил. Сейчас был тот самый момент, когда я должен был сработать на репутацию несмотря ни на что. Если я брошу своих, это непременно аукнется. Судьба, словно решив испытать мои намерения на прочность, тут же преподнесла сюрприз. Бегущая впереди Крис, которую я опекал, выстрелила вверх очередным светляком. Она делала это время от времени, облегчая путь. Но то ли от усталости, то ли потеряв внимательность, она запнулась и упала. В следующее мгновение я догнал девушку. «Вставай, Крис!» Подхватил я ее, ставя на ноги. «Нам надо двигаться!» «Угу!» — ответила девчонка, сжав зубы, видимо, ушиблась. Она попыталась продолжить путь, но стоило ей встать на ноги, как, вскрикнув от боли, она вновь начала заваливаться. «Что-то сделала с ногой!» Уже со слезами в голосе произнесла она. «Что делать? Садись!» Я повернулся к ней спиной и присел. Не став терять времени на глупости вроде споров, девочка тут же крепко ухватилась за меня. Подхватив ее, я поднялся и рванул вперед. Первые минуты Крис показалась совсем не тяжелой. Я нагнал основную группу и продолжил бег позади всех. «Да когда этот туман закончится?» — вскрикнул бегущий впереди Кир, будто вечный. «Я и сам ощущал, что мы бежим слишком долго». Внезапно голос подала та самая рыжая девчонка, бегущая со своими напарниками чуть впереди. «Так всегда», — запыхаясь, произнесла она. «Аномалия выпускать не хочет, мы так это называем». «Уже скоро», — подхватил их заводила. Обернувшись, он заметил, что я несу Крис. «Главное, не замедляйте темп». Несмотря на всеобщий страх, размеренный бег и отсутствие признаков погони чуть успокоили молодых магов. Ситуация, конечно, не сделала из нас друзей и соратников, но погасила конфликт. Видимо, судьба решила, что злоключений сегодня было недостаточно. То, что просто так нам не уйти, возвестил очередной пугающий вой. Разошедшись по округе, он остался в душе какой-то болезненной тяжестью. От неожиданности бегущие подростки разразились испуганными криками. «А нет, опять!» – закричал Кир. «Ну что за дрянь происходит? С нами больше не было мага-наблюдателя». Каждый ощущал, как остался один на один с пугающей опасностью. Страх, что в любой момент монстр нагонит, буквально выматывал. «Ускоримся!» – закричал я. «Осталось совсем немного». Холодящий страх ситуации правда будто разбудил второе дыхание. Все побежали быстрее, и я в том числе. Вот только организм дал понять, что долго такой темп не выдержит. Крис за моей спиной уже не казалась такой легкой, в бок уколола, а в легких пылал огонь. А дальше все пошло точно так же, как и в прошлый раз, перед схваткой. Второй вой раздался намного ближе и оказал сокрушительное воздействие на дух группы. Пришло понимание, что монстр выбрался из ловушки и скоро догонит. Будто издеваясь, охотник извещал о своем приближении, нагоняя ужас на и без того напуганных магов. Я заметил, как отчаяние черной патиной отемняет лица моих сокомандников. «Неужели не успеем?» – вспыхнула в голове паническая мысль. «Ведь так близко». Внезапно я ощутил на себе чужое внимание. Полное злобы, голода и дикой животной ярости, оно не могло принадлежать человеку. Я понял, что монстр уже достаточно близко, чтобы ощутить своих жертв. Нежелание умирать пробудило в моей душе дремавшую злобу. Оболочка из темной энергии сжалась. Я почувствовал, как источник будто наполняется жаром. Но это было не болезненное ощущение, а скорее предвкушение битвы. Я понимал, что мне не уйти без схватки за жизнь. У нас было несколько минут, прежде чем монстр настигнет. Что я мог подготовить к этому моменту? Самое лучшее – избавиться от ненужных наблюдателей, чтобы применить особые способности. Решившись, больше терять времени я не стал. «Эй, «Кир!» – закричал я. «Бери Крис и уходите. Я прикрою ваш отход». Если первая часть фразы здоровяка не порадовала, то вторая, кажется, вызвала ошеломление. Все, включая второкурсников, оглянулись. «Ты уверен?» – спросил Кир. «Может, мы вместе что-то сможем сделать?» Однако в его голосе не хватало уверенности. Парень отчаянно не хотел вновь встретиться с охотником. А тут я предложил путь к выходу. «Не надо геройствовать», — я постарался добавить жесткости в голос. «Просто возьми девчонку и бегите. Я остаюсь». «Не надо», — со слезами в голосе произнесла Крис. Больше слушать я никого не стал и сунул Киру причитающую девчонку. Тот быстро перехватил Нашу. Остальные также замедлились, наблюдая за происходящим. В какой-то момент я поймал взгляд Фидели. В нем было удивление и что-то еще, а через секунду она вновь обернулась и побежала вслед за остальными. «Мы вызовем помощь», — бросил напоследок лидер второкурсников. «Только продержись там». В его голосе явно ощущалась неловкость, но предлагать что-то большее он не стал. Все не заняло много времени. Силуэты напарников быстро поглотил туман. Миг, и я остался один. «Ну что?» — вздохнул я. «Теперь можно и поговорить с этой тварью». Охотник из аномалии будто ждал, когда самое лакомое исцеление отобьется от основной группы. Учитывая вполне обычные хищнические рефлексы, так оно и было. Мерцающий лунно-белый силуэт появился в глубине тумана размазанным пятном. Переместившись опять своим странным способом, монстр остановился в десятке метров от меня. Я едва мог разглядеть его светящийся силуэт в густой бездне тумана. Моего уха вновь коснулось это резонирующее, сбивающее с мыслей рычание. Кажется, теперь оно изменило тональность. В первой схватке оно излучало чистую жажду крови и запугивание дичи. Теперь же звук содержал легкую настороженность. Будто монстр что-то спрашивал у меня. «Что, урод, ощущаешь что-то?» — спросил я. «Ты прав, просто так я не сдамся». Пробужденная злоба уже кипела. Я сдерживал ее, готовясь к схватке. В памяти пролетели воспоминания нашей первой битвы с монстром. Хоть ни к каким особым результатам она не привела, но позволила сделать некоторые наблюдения. Например, о том, что монстр, несмотря на свою аномальную природу, подчинялся обычным законам физики. Из-за большого размера он при высоком разгоне обретал трудности с инерцией. Покойный Вали использовал это, чтобы уклоняться от ударов. Руководствуясь этим, я начал действовать. Стоило лишь слегка отпустить оковы самоконтроля, как злоба обжигающей волной хлынула по телу. Меня объяло ощущение безудержной силы и могущества. «Вот теперь можно и побороться», — выдохнул я. Я не потерял голову от нахлынувших ощущений и все еще понимал, насколько сложна ситуация, в которой я нахожусь. Но страх ушел, а на смену ему пришло желание возмездия. Теперь я имел все инструменты и возможности победить. Так зачем бежать? Появилась даже мысль атаковать первым, но я сдержался. Более безопасной тактикой было играть от защиты, позволяя монстру атаковать. Последнего даже не пришлось уговаривать. «Эр-эр-эр-эр», — зарычала тварь. Этот рык содержал в себе намерение атаки, и обманывать монстру не стал. Его тускло светящийся силуэт рванул в мою сторону. Он был так же быстр, как и раньше, но слишком медленный для меня сейчас. Я уклонился в сторону, ощущая приятное покалывание в мышцах. Тело только набирало силу. Совсем рядом воздух разорвали острые клыки, но и от них я уклонился. «Эр-эр-эр-эр-эр», — огласил округу крик ярости. Казалось, монстр впал в бешенство, и следующую минуту я только и успевал уходить от атак. Скорость, подаренная злобой, позволяла это делать без проблем, а опыт помогал сохранить относительную ясность рассудка. Это и позволило мне выделить главную проблему. «Монстр пользуется своей постоянной силой и скоростью», — отметил я, — «а у меня временное усиление. Мне надо думать, что делать дальше, и побыстрее». И в самом деле, если в первый момент я ощущал приятный жар в теле, то после нагрузок на тело он начал переходить в жжение. Тело испытывало слишком сильную нагрузку из-за применения злобы. Опыта в этом у меня было всего ничего, а значит, и поддерживать форсированное состояние долго не получится. Охотник будто ощутил мои сомнения и тут же утроил интенсивность атак. Следующие несколько минут я вновь только успевал уходить от атак. Кажется, от плотности схватки туман вокруг отступил, образовав своеобразную арену. «Того, что я использую, недостаточно», — понял я. «Сила и скорость хороши, чтобы держать паритет, но мне нужно что-то еще». Казалось, с каждой секундой охотник только входил в раж битвы. Я же, наоборот, терял энергию, а мое тело устало от предельных нагрузок. И не мудрено, земля вокруг была испахана здоровенными рытвинами, от таких мощных атак мне приходилось уходить. Но как мне его достать? Задался я самым важным вопросом. Изучая монстра, я понял, что его шкура представляет из себя своеобразный природный магический щит. Чтобы его пробить, нужна была атака предельной мощи. Но мой источник недавно пережил серьезное потрясение и был способен лишь на слабые плетения. А значит, оставалось только одно. Покров, подумал я, он может помочь. Этот прием я подглядел у одержимых. При максимальном загрязнении темная энергия покрывала их, превращая в темный силуэт. В таком состоянии они имели мощное сопротивление магии и максимальную скорость. Именно эта способность превращала их в очень опасных врагов. У меня была только одна попытка. И чтобы максимально повысить шансы, потребовалось пара секунд спокойствия. Но как их организовать? Монстр совсем разъярился. Сверкающим белым силуэтом он преследовал меня, заставляя уворачиваться. Спасало только усиление и уроки Хаука. Я тут же отмел варианты из разряда попытаться разорвать дистанцию и, пока монстр нагоняет, активировать покров. Тварь была слишком быстрой, кажется, что-то поняла. Пришлось действовать поистине безумно. Усилием воли я заставил злобу взорваться в организме, скачкообразно усиливая скорость. Тело налилось ощущением болезненного жара. Время вокруг будто замедлилось. Темная энергия повлияла на мое восприятие, о побочных эффектах думать было уже некогда. В очередной раз я ушел от атаки монстра не в сторону, а вперед. Пригнувшись, я пропустил лапу над собой. Налитые свечением когти, разрывая воздух, промелькнули у меня перед глазами. Пропустив атаку, я рванул дальше, в подбрюшье. Хватаясь руками за мягкую, сияющую шерсть, я полез вверх по боку монстра, к спине и шее. Меня спасло то, что я оказался в мертвой зоне, там, где у человека подмышка. Охотник не мог меня достать когтями, но это не означало, что он бездействовал. А черт, мысленно воскликнул я, когда ощутил, что падаю. Монстр свалился на бок и начал кататься. Меня спасло только то, что шерсть была густой и мягкой, не позволяя раздавить. Не обращая внимания на действия врага, я залез выше и руками обхватил его шею. Это вызвало настоящее бешенство твари. Она задергалась, вытворяя непонятно что. Счет пошел на секунды. Я держался лишь на морально-волевых качествах и усилении. Однако, чтобы пробить шкуру монстра, этого не хватало. Я ощущал тепло тела твари, чувствовал, как вибрируют под шкурой его разгоряченные мышцы. Под ними пряталась вся жизненная суть монстра. Нужно было добраться до нее. Остался последний шаг – погрузиться в злобу. Он не был трудным. Совсем наоборот, чтобы сделать это, нужно было сбросить все оковы, дав злобе максимальную свободу. Вздохнув, я сделал это. Мир в один миг исказился, став черно-белым. А я ощутил уже не силу, но мощь. Краем глаза я отметил, что мои руки окутал покров, превратив их в темные когтистые лапы. Но это уже не имело значения. Еще секунду назад такая прочная и непробиваемая шкура стала хрупкой, как бумага. Мои когти погрузились в плоть, оставляя в ней глубокие раны. Белоснежная шерсть тут же начала напитываться черной кровью. Где-то на краю сознания я услышал дикий рев зверя, но мне было все равно. Я наносил удар за ударом, разрывая плоть и получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Вслед за плотью показались кости. Кажется, это был позвоночник монстра. Позвонки были белоснежными и полупрозрачными, будто были сделаны из хрусталя. «Тебе конец, урод!» – расхохотался я. Найдя взглядом позвонок под черепом, я нанес по нему удар. Треск ломающейся кости больше походил на хрустальный звон. Монстр взвыл долго и протяжно и рухнул на землю. Его попытки сбросить меня больше походили на предсмертные судороги, но он все еще не сдавался. Мне же было плевать. Мощь и скорость позволяли даже не замечать его попыток, а упоение кровью и пришедший голод тянули продолжать. Надо быстрее завершить бой, мелькнула в голове трезвая мысль, иначе последствия будут непредсказуемы. Однако вместе с этим разум одурманила жажда крови. Я получал удовольствие от ощущения силы и превосходства. Победа над монстром пьянила, и хотелось ее растянуть. Очередным ударом я разбил череп охотника. Я не ожидал от этого действия чего-то особого, но вместо скользкого мозга взгляду открылось нечто другое. Там сияла энергетическая сфера. Соединяясь с плотью, она образовывала орган, отвечающий за интеллектуальные способности. Один вид сферы вызвал у меня нестерпимый голод. Дальше я действовал по наитию. Затемненные покровом руки, теперь больше походившие на когтистые лапы, потянулись вперед. Схватив сферу, я без каких-то усилий вырвал ее. Едва это произошло, как по телу монстра пробежала дрожь. Нет, это уже была предсмертная конвульсия. Охотник еще раз рыкнул и испустил дух. Я не обращал на это никакого внимания. Открыв рот, одним укусом поглотил сферу. Одна секунда, вторая, в моем нутре будто взорвалась сверхновая. От скачка сил покров рассеялся. На секунду разум взбодрился, сбросив кровавую одурь. Секунда здравомыслия помогла мне подхватить злобу и запереть ее обратно, вокруг магического источника. На этот раз энергия будто и не сопротивлялась. Казалось, убийство насытило ее. Монстр, спящий внутри меня, насытился и хотел лишь свернуться калачиком и вздремнуть. Придя в себя, я осмотрелся. Вокруг меня все еще был туман. Поляна походила на изрытое поле боя, коим она и являлась. И в центре этого лежала истерзанная туша охотника. Глядя на его зияющие раны, я ужаснулся. Я и сам не помнил, когда успел так распотрошить монстра. «Неважно», — подумал я, — «мне пора уходить и быстро». Я не знал, чем обернется поглощенная сфера, да и что это вообще такое. Сейчас на это не оставалось времени. Судя по самочувствию, скоро сознание должно было отправиться в беспамятство и нужно было успеть покинуть туман. Определять направление не понадобилось. Нечто в моей сути точно знало, где центр аномалии. Мне оставалось лишь двигаться в противоположную сторону. Прошло несколько минут, как в центре груди начало нарастать непонятное ощущение. Вкупе с общим дурнотным состоянием я приближался к потере сознания. Надо покинуть туман. Раз за разом повторял я себе, вспомнив, что здесь действуют свои законы. Лежащего без сознания мага могут и не найти. Кажется, на волевых усилиях я двигался еще целую вечность, прежде чем молочная хмарь начала спадать. Прошло несколько секунд, и я понял, что нахожусь в поле, а вокруг ни следа тумана. Зато впереди зеленела линия флажков. Там же я увидел движение. Только тогда я позволил себе расслабиться. Вслед за этим рассудок наконец оставил измученное тело. Глава 19. Очередное пробуждение сопровождалось букетом приятных ощущений. За эту короткую, но яркую жизнь я уже привык к такому, но сегодня было особенно мерзотно. Плохо было на всех уровнях, и на физическом, и на энергетическом. Что было с душой, непонятно, но, кажется, хотя бы на этот раз ей не досталось. Наконец я пришел в себя достаточно, чтобы начать воспринимать окружающую реальность. Но и тут все было нерадужно. Вместо покоя и тишины в уши ворвались голоса, обсуждающие что-то на повышенных тонах.